«Очень скоро, господин майор, мы погоним ваших главных союзников за Урал и дальше. Их, как я и обещал, мы будем стрелять, как бешеных собак. И они, скорее всего, бросят вас нам на растерзание, а сами благополучно отплывут за океан. Тогда перед Европой снова откроются перспективы разрухи, голода и нищеты. Россия не оставит целым ни одного европейского города, а в живых ни одного итальянца, француза или немца. Ваш народ уже пережил подобное однажды, и теперь будет шанс повторить. Итак, я спрошу еще один раз, господин майор, вам это нужно?» На этот раз немец молчал долго. Холеные руки его с волосатыми пальцами беспокойно бегали по поверхности папки с бумагами. Создавалось впечатление, будто натовскую эмблему поедают жирные белые черви. Наконец, оторвав взгляд от своих рук, майор, остро глянув мне в глаза, тихо спросил: «Что вы можете предложить нам, неофициально, господин главнокомандующий?» Снова откинувшись на спинку кресла и украдкой переведя дух, я, как и прежде, ровным голосом произнес: «Я знал, что немцы не только пунктуальны, но еще и очень умны, в основной своей массе. Нам нужны станки для военных заводов, специалисты для обучения наших людей, чтобы ими пользоваться, линии по производству оптики и электроники». «Это нереально, господин генерал. Американцы...» «Вы имеете дело с КНР. Пока поставки могут идти через эти каналы. В обмен я гарантирую всем европейцам, которые сдадутся в плен, жизнь и выезд через тот же Китай, но с условием, что они повторно никогда не будут воевать на Восточном фронте. Если это условие будет нарушено, такого европейца расстреляют. А когда мы войдем в пределы Евросоюза...» «Если, господин генерал, если войдете...» На секунду я вновь вспомнил лица беженцев на заваленной строительным мусором улице заново строящегося города. Подавив волну раздражения на верткого иностранца, я опять ровным тоном продолжил: «Войдем и пройдем насквозь, чтобы скинуть американцев в море. Так вот, когда это случится, даю слово, ни один безоружный европеец не умрет, а ваши города, сдавшиеся без боя, останутся целы». По лицу эмиссара ничего понять было нельзя. Он решительно поднялся и, сдержанно поклонившись, пошел к двери, где тут же возник майор Ларионов. На пороге немец еще раз поклонился и произнес: «Жаль, что вы не приняли столь щедрое предложение, Алексей Макарович. Прощайте». «А я рад, что вы выслушали мое. Однако помните, что срок его действия крайне ограничен. Может статься так, что скоро русские не будут так щедры к своим упорствующим в ошибках соседям. Так и передайте тем, кто будет принимать окончательное решение. Не задержу вас больше, господин майор». Немец, еще раз сдержанно поклонившись, скрылся за дверью. Я снова повернулся к столу и, промокнув салфетки со лба, выступившую от сдерживаемого напряжения испарину, негромко приказал, глядя на тихо падающие с серого неба мелкие робкие снежинки: «Костя, узнай, когда мы вылетаем. Тут больше делать нечего, домой пора». Адъютант кивнул, но все же, задержавшись у края стола, спросил. «Алексей Макарович, товарищ генерал, можно вопрос?» «Задавай. Отвечу, если сумею». Сжав в руках черный прямоугольник спутниковой трубы со сложенной антенной, Костя, медленно подбирая слова, заговорил. «Зачем вы предложили немцу сепаратный мир? Он и его хозяева думают, что сейчас на коне?» Наклонившись вперед, чтобы адъютант не видел гримасы боли, так не вовремя пришедшей снова, я отпил из высокого стакана согревшейся минералки и как можно более ровным голосом проговорил. «Европа, как и мы, пережила две мировые войны, Константин. Страх потерять благополучие и собственную жизнь там сильнее, чем в благополучной Америке. Я кинул немцу кость, чтобы не загонять европейцев в угол. Дав им надежду уцелеть, я избавлю нас от необходимости воевать как минимум еще год». «И вы думаете, что они предадут американцев?» От нового приступа боли в глазах на миг потемнело, из уголков глаз засочилась влага, которую я промокнул носовым платком. Ларионов подался было к столу за таблетками, но я, жестом удержав адъютанта, выпил еще воды и уже ровным голосом ответил. «Не сейчас. И, скорее всего, даже не через месяц. Ты прав, пока они еще в плюсе. Но вот когда мы перешагнем через Уральский хребет, европейцы вспомнят уроки прошлой войны. Страх перед русскими войсками на улицах своих городов у этой публики в крови. Они струсят, как всегда. А если нет?» Усталость свинцовой лапой упала мне на плечи. Такие вопросы я сам себе задаю постоянно. Однако же часто просто нет выбора в том, как поступить. Есть только вера в то, что ты поступаешь правильно, потому что иначе можно упустить время. Да, можно ошибиться, но если просто опустить руки, цена за бездействие и будет во сто крат выше. Адъютанту я ответил коротко, но с уверенностью в голосе. «Струсят, Костя. Они обязательно струсят». Через час с небольшим грузная туша грузового транспортника оторвалась от взлетной полосы. Однако рева двигателя я уже не слышал. Внутри правительственного лимузина, надежно закрепленного в чреве грузового самолета, посторонние звуки были едва различимы. Только тут, на символическом клочке родной земли, я мог наконец-то уснуть, но на этот раз ничего из ночных грез так и не удалось запомнить.